Стефан же старался держать лицо, чтобы вынести из ситуации максимум пользы. Однако торжество длилось недолго. Со стороны леса снова донеслись устрашающие ревы, и вскоре на поляну выступили новые волны минотавров, жаждущие отомстить за павших собратьев, и еще больше мелких козлоногих. Их было в разы больше, чем в первой атаке. Монарх, сжав губы в тонкую линию, вглядывался в приближающиеся ряды чудовищ. Лидер верных людей обвел взором своих соратников и видел в их глазах спокойствие. Как ни в чем не бывало, новая многотысячная армия зверолюдов собралась у опушки древнего леса. Их скрежещущие кривые мечи и топоры поблескивали в редких отблесках солнца, словно жаждая скорой схватки. Низкий рык прокатывался по строю, отдаваясь эхом по полю. Чародей взирал на это грозное зрелище с противоположного холма. Его лицо было суровым, а глаза – холодными. Промедление лишь отнимет у него драгоценное время. Прищурившись, монарх снова поднял руку, кастуя новое заклятие. Голубоватое сияние заплясало на его ладони, и вскоре перед ним завихрился сгусток сверхъестественной энергии. Со сдержанным выдохом Стефан направил мощный импульс заклинания в сторону леса. Земля задрожала, когда пучок магии ударил в чащу. Воздух наполнился оглушительным грохотом, и в небо взметнулись языки пламени. Пожар стремительно распространялся, охватывая деревья и подлесок. Зверолюды в панике ринулись прочь, но отступать было некуда. Огненный шторм преградил им путь. Лишь небольшая часть смогла вовремя выбежать вперед. Большей части так не повезло. Он наблюдал, как его враги в тщетных попытках спастись мечутся среди языков пламени. Их дикие вопли сменялись жуткими предсмертными хрипами, отчего на сердце Стефана не дрогнула ни одна жилка. Он видел лишь необходимость уничтожить эту нечисть, что терзала его владение. Магический поток стремительно нарастал, и вскоре вся опушка была объята адским заревом. Взрывы сотрясали воздух, сметая все на своем пути. Столбы огня взмывали ввысь, озаряя окрестности ослепительным светом. Стволы деревьев трещали и разлетались в щепки. Жуткий грохот прокатывался по округе, вынуждая невольных свидетелей сражения в ужасе закрывать уши, вновь напоминая им, кем на самом деле являлся их король. Через считанные минуты от некогда могучего леса не осталось и следа. Лишь обугленные пеньки возвышались над выжженной дотла землей. Зверолюды, чьи кости уже успели обратиться в пепел, канули в небытие навечно. Король Стефан с удовлетворением наблюдал за апокалиптической картиной. Отвернувшись от охваченной огнем равнины, король посмотрел, как добивают тех, кто успел выбежать из его ловушки. Постепенно поле сражения стало сплошным ковром из изуродованных тел. Остатки зверолюдов, не способные сломить оборону ланскнехтов, несли чудовищные потери. Их вопли боли и ярости сменились предсмертными хрипами. Когда последний зверолюд испустил дух, на поле боя воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием уставших и тихим потрескиванием импровизированного костра. Их доспехи были испещрены вмятинами и царапинами, а оружие обогрено кровью врагов. Вся западная часть мрачного леса, от реки Черепов на юго-западе, от кровавой реки на юго-востоке и ущелья, ведущего вглубь краесветных гор на северо-востоке, были очищены от нечисти. Ущелье на севере теперь запирала могучая крепость, делая безопасным северное направление. Осталось вдоль реки разместить форты и крепостницы, и тогда большая часть этой провинции будет принадлежать королю Стефану. Летнее солнце било сквозь высокие окна, освещая просторную лабораторию Бальтазара Гельта. Здесь, в самом сердце Альпдорфа, главного города империи Зигмара, великий алхимик и маг проводил свои загадочные эксперименты. Бальтазар, облаченный в длинный черный плащ, склонился над круглым столом, придирчиво рассматривая содержимое керамического тигля. Золотистая жидкость бурлила и искрилась в мерцающем свете магических рун, начертанных на полу лаборатории. «Идеально», – прошептал он, поправляя золотую маску, скрывающую его лицо. Этот причудливый артефакт был не только маской, прячущей его лицо от лишних взглядов, но и необходимым инструментом, защищающим алхимика от вредных испарений. Урок, который он усвоил на всю оставшуюся жизнь. Осторожно, Бальтазар взял щипцами тигель и перелил содержимое в специальный кувшин. Жидкость на мгновение замерцала, а затем начала медленно превращаться в блестящий кусок золота. Магистр наблюдал за этим процессом с нескрываемым восторгом. Его многолетние исследования, наконец, принесли плоды. Эксперименты по превращению свинца в золото, известные как алхимическая трансмутация, считались делом почти невозможным. Но Бальтазар верил, что сможет преодолеть все трудности и достичь желаемого результата. Годы, проведенные в изучении древних манускриптов, скрупулезные расчеты и бессонные ночи в лаборатории, все это вело его к финальной цели. Теперь, когда первые партии золота были получены, Бальтазар мог с уверенностью сказать, что раскрыл секреты этого процесса. Представьте лишь, какие возможности это может открыть. Золотой поток будет питать сокровищницы империи, позволяя Карлу Францу и его армии наращивать военную мощь, необходимую для отражения атак хаотических орд с севера. Но алхимик знал, что его труды представляют ценность не только для государства. Полученное им золото, очищенное от примесей и обладающее уникальными свойствами, можно использовать и в других целях. Например, в создании магических артефактов, способных усиливать силу заклинания или даже подарить своему владельцу невероятные способности. С этой мыслью Бальтазар взял один из слитков, любуясь его совершенным блеском. Он представлял, как сила этого металла польется сквозь его тело, наполняя магический резерв и открывая новые горизонты чар. Золото всегда было символом власти, и теперь он, Бальтазар Гельд, будет обладать ею в избытке. Бальтазар с восхищением разглядывал слиток. Годы упорной работы в алхимической лаборатории наконец-то принесли свои плоды. Он сумел синтезировать драгоценный металл, казалось бы, из ничего. Этот триумф должен был стать началом его пути к величию, ведь обладание таким богатством открывало перед магом невероятные возможности. Но внезапно золотистый слиток словно осел и обратился в пыль, оставив на ладони Бальтазара лишь горстку блестящего крошева. Растерянный маг озадаченно уставился на свою руку, не веря глазам. Он опустил взгляд на стол, где только что лежало внушительное золотое изделие, но теперь там не было ничего, кроме небольшой горки золотистого песка. Охваченный досадой, Бальтазар со всей силы ударил кулаком по столешнице. Неужели все его старания оказались напрасными? Как могло случиться, что такой, казалось бы, прочный слиток буквально рассыпался в его руках? Внезапно воздух наполнился резким, пронзительным звуком. Маг вздрогнул и поднял взгляд на источник шума. Им оказался сенсорный прибор, установленный в дальнем углу лаборатории. Аппарат, призванный фиксировать малейшие всплески магической энергии в округе, теперь приходил в полное исступление, издавая громкие, почти оглушающие сигналы. Бальтазар нахмурился. Никаких признаков повышенной магической активности в Вальддорфе он не ощущал, однако прибор, кажется, уловил нечто, ускользнувшее от его собственного чутья. Подойдя ближе, маг с удивлением обнаружил, что магические датчики реагируют на всплеск энергии, происходящий где-то далеко на юге, за перевалом Черного Пламени. Это было странно и неожиданно. Могущественный источник магии, до сих пор неизвестный Бальтазару, находился в этих глухих, практически необитаемых местах. Что же могло вызвать столь мощный всплеск энергии там, где, казалось бы, и просто жить трудновато? Взволнованный, маг принялся лихорадочно обдумывать, что ему следует предпринять. Озадаченный и встревоженный, Бальтазар понимал, что должен как можно скорее выяснить природу этого загадочного явления. Неведомая сила, пробудившаяся в дальних землях, могла таить в себе немалую опасность, и такую же пользу, и долг мага – разобраться в происходящем. Оставив лабораторию, он поспешил собираться в дорогу, полной решимости отправиться к истокам этого таинственного всплеска чужой, но могущественной магической энергии. Глава 17. Сумеречный лес покрылся серым покрывалом тумана. Осторожные тени, принадлежавшие пронырливым гоблинам на боевых пауках, крались сквозь густую чащу, бесшумно ступая по мшистым кореньям. Зеленые заостренные уши зорко улавливали каждый подозрительный шорох, глаза пристально высматривали признаки чужого присутствия. Небольшой отряд во главе с опытным вожаком осторожно пробирался сквозь заросли, готовый в любой момент дать отпор возможным врагам. Наконец, гоблины незаметно выбрались из лесной чащи и оказались на опушке. Их взором предстала широкая полноводная река, спокойно несущая свои воды. На противоположном берегу, у самой кромки воды, виднелся небольшой на вид форт с высокими башнями и толстыми бревенчатыми стенами. Командир отряда гоблинов недовольно нахмурился. Еще месяц назад этой крепости здесь не было. Тогда еще весь этот берег реки принадлежал тупым зверолюдам, с которыми гоблинам уже довелось не раз схлестнуться в кровавых стычках. Но теперь все изменилось. Мягкокожие людишки обосновались на этих землях, вытеснив прежних хозяев. Старый вожак гоблинов досадливо цыкнул. Их планы нарушены, кто знал, что слабаки-людишки так быстро займут реку. Придется искать другой путь, чтобы перебраться через реку и продолжить разведку. Он жестом подозвал своих подчиненных и, тщательно осматриваясь, углубился обратно в лесную чащу. Петляя между деревьев, отряд гоблинов шел на север, высматривая более подходящее место для переправы. Время от времени им приходилось вступать в короткие схватки с дикими пауками, обитавшими в этих краях. Но опытные бойцы без труда справлялись с мерзкими тварями, отточенными движениями разя их острыми клинками. Наконец, гоблины вышли к новому участку реки. И вновь на противоположном берегу высился человеческий форт, окруженный суетящимися солдатами. Командир отряда с досадой понял, что противник успел возвести целую цепь укреплений, перекрывая все возможные пути для переправы. Старый вожак покачал головой. Люди стремительно возвращались на эти земли, вытесняя прежних хозяев. Еще совсем недавно здесь властвовали зверолюди, но теперь их владения снова были в руках людей. Гоблины должны срочно предупредить большого вождя об этой угрозе. Брезгливо сплюнув, командир развернул своих бойцов и повел их обратно, вглубь леса. Им предстоял долгий путь, но они должны как можно скорее донести тревожные известия до своих. Люди слишком быстро укрепляют свои позиции на этих землях. Если не принять меры, скоро весь этот край окажется под их владычеством. Гоблин вспомнил владычество старого князя и поморщился. Усталые гоблины осторожно пробирались сквозь густую лесную чащу, стараясь не привлекать к себе ненужного внимания. Старый вожак сжимал в руках кривой клинок, с тревогой размышляя о том, что ему предстоит доложить рычьему вождю. Наконец, отряд вышел на знакомую лесную поляну, где раскинулось временное становище орков. Огромные зеленокожие воины сновали между шатров, точа оружие и проверяя снаряжение. Заметив возвращающихся гоблинов, они тут же окружили их, требуя доклада. Вожак гоблинов поспешил пробиться сквозь толпу к главному шатру, где восседал сам предводитель. Грозный Пхарк внимательно выслушал донесение, хмуря свои кустистые брови. Когда гоблин закончил, вождь орков тяжело поднялся и грохнул кулаком по столу, отчего затряслись стоявшие вокруг воины. «Клятые людишки!» — прогрохотал Пхарк. «Они посмели притоптать на наши земли. Этого мы им не простим!» Орки вокруг зарычали, сжимая рукояти своих топоров и мечей. Старый гоблин хмыкнул над тем, что орочий голова называл эти земли своими. Вождь жестом призвал их к тишине и продолжил. Тупые людишки быстро встают со своими дрянными крепостями вдоль большой речки. За это мы их постукаем, пока они не успели с концами встать. Позовем всех крутых парней племенного Аатх. Я лично поведу наших парней на драчку. Под одобрительные возгласы орков вождь Кхарк вышел из шатра. Вскоре весь лагерь пришел в движение, гонцы помчались во все стороны, зовя предводителей других орочьих банд на срочное совещание. Орки собрались довольно быстро. В главном шатре собрались вожди самых свирепых и воинственных орочьих племен. Кхарк обвел их мрачным взглядом, окидывая грозной аурой своей властной фигуры. «Поганые людишки прогоняют нас с нашей землицы», — начал он. «Строят крепостицы и зовут других мелких людишек. Если мы не остановим их сейчас, то скоро вся делянка окажется под ними», — зок. Вожди угрюмо переглянулись. Каждый из них помнил, как с трудом они отвоевывали эти земли у зверолюдей. И теперь, когда орки наконец-то утвердились здесь, пришли новые захватчики. «Надо вмазать по юдишкам, раздавим их как тупых пивных сквидгов», — продолжал Кхарк. «Вместе с ними раздавим эти юдишеские форты, пока они окончательно не укрепились. Если будем тупить, будет поздно. Наши парни готовы к драчке. Кто со мной?» Могучие орки дружно загремели своим боевым кличем, с энтузиазмом поддерживая предложение вождя. Кхарк довольно кивнул. Он знал, что большие орки жаждут битвы и не упустит шанс сразиться с людьми. Военный совет был недолгим, вожди быстро согласовали план наступления. Вскоре весь орочий стан пришел в движение. Воины торопливо вооружались, подгоняя отстающих. Кхарк сам поднял боевое знамя, призывая своих лучших бойцов следовать за ним. Под звуки боевых рогов и барабанов отряды орков двинулись через лес, стремительно приближаясь к укреплениям противника. Ранним утром, когда лучи восходящего солнца лишь начинали озарять окрестности, деревянный форт, возвышавшийся на краю большой деревни, уже просыпался, готовясь встретить новый день. Массивные, тщательно обработанные бревенчатые стены, казалось, источали холод, накопленный за ночь. За высокими частоколами скрывалось внушительное внутреннее пространство крепости, большой двор, окруженный внушительными постройками. Аккуратные ряды конюшен, складов и казарм тянулись вдоль деревянных стен, разделяя двор на функциональные зоны. Над всем этим возвышалась башня, с которой открывался великолепный вид на долину, что простиралось за пределами укреплений. На смотровых галереях, что окаймляли верх стен, неспешно прохаживались немногочисленные часовые. Их уверенные, размеренные шаги и внимательные взгляды, устремленные к горизонту, прочесывали уютную средневековую пастораль. Их присутствие придавало всему происходящему внутри крепостных стен ощущение безопасности, вещи очень дефицитной в последнее время на всей территории Мрачного леса, и не только. Два широких прохода, ведущие соответственно в деревню и в долину, служили единственными связующими звеньями между внутренним пространством форта и окружающим миром. Массивные, окованные металлом ворота надежно охраняли эти важные артерии, готовые в любой момент захлопнуться, отсекая крепость от возможных угроз. Едва первые признаки рассвета разлились по небосклону, в форту начиналась привычная утренняя суета. Со звоном открывались ворота, впуская первых поселян, спешивших на работу в чертоге Стефана. Закипала жизнь в конюшнях, где ратники проверяли упряжи седла, готовясь к предстоящим дозорам. В оружейной мастерской, распахнув створки навстречу утренним лучам, кузнецы принимались за ежедневную работу, поддерживая боевую готовность защитников крепости, заработали печи замковой кухни. Пока одни суетились по своим обязанностям, другие, успевшие позавтракать, суетливо прохаживались по двору, внимательно осматривая укрепления, прислушиваясь к каждому шороху. Спокойствие и уверенность в собственной безопасности, окутывавшая форт словно невидимый щит, передавалось каждому, кто пересекал его порог. Хоть резиденция короля-чародея и стоит недавно, у людей сложилось вполне справедливое впечатление о том, что здесь, за высокими стенами, всегда было тихо и размеренно, словно само время здесь текло неспешнее, чем за пределами крепости. Жители деревни и окрестных земель всегда могли рассчитывать на убежище и надежную защиту в этом неприступном оплоте. Крепкие стены и бесстрашные ратники, охраняющие подступы к форту, внушали уверенность, что здесь, за стенами, они в безопасности. Стефан, облаченный в удобные одеяния, расположился на балконе, возвышающемся над внушительными стенами его форта. Оперившись на резные каменные перила, он неторопливо оглядывал раскинувшиеся перед ним утренние поселения. Аккуратные улочки, прямыми линиями пересекающие друг друга, создавали впечатление идеальной упорядоченности. Дымящие трубы фахверковых домов, построенных по планам, начертанным рукой его главного ученого Крига, лишь подчеркивали эту гармонию. Размеренная, неспешная жизнь селян, занятых привычными утренними делами, дополняла картину умиротворенного уклада. Стефан с удовлетворением наблюдал за тем, как его новоиспеченные подданные, вовлеченные в ежедневные заботы, обретают уют и безопасность под сенью его крепости. По-новому продуманная организация пространства, четкое распределение обязанностей, незыблемый порядок – все это было результатом его личных усилий и мудрости приближенных советников. Силой надежно оберегали эту идиллическую картину, отделяя спокойное течение жизни в поселении от неизвестных, а порой и грозных опасностей, таившихся за его пределами. Наблюдая за ежедневной рутиной, он неторопливо сделал глоток ароматного вина из кубка. Он ощущал, как с каждым глотком его переполняет приятное чувство, смешанное с ощущением того, что ему удалось создать. Погруженный в размышления, Стефан отвлекся лишь на мгновение, когда во дворе форта послышался цокот копыт и звон упряжи. Взглянув вниз, он увидел, как из конюшен выезжают первые дозорные, готовые отправиться с утренними обходами. Удовлетворенно кивнув, король вновь обратил свой взор к панораме утреннего поселения. Все было так, как и должно быть, под его неусыпным контролем. Затем он перевел взгляд с уютного поселения на раскинувшиеся за его пределами обширные поля. Не так давно это была лишь заросшая сухостоем земля, но теперь они были покрыты буйной зеленью, результат самоотверженного труда крестьян и недавно покоренных зверолюдов. Его губы тронула довольная улыбка, когда он обвел взглядом сложную систему ирригационных каналов, прорезающих эти владения. Неторопливые фигурки рабочих, возившихся с хитроумными шлюзами, лишь подчеркивали безупречную организацию всего этого грандиозного проекта. Столь тщательное планирование и безупречное воплощение в жизнь – вот что отличало его правление. И венцом этого великолепия была огромная каменная башня, возвышающаяся вдали, у самого берега. Пронизывающий взор короля различал на ее вершине сияние магического артефакта, источника долгожданного изобилия. Возведенный руками лучших мастеров, этот маяк-хранитель окутывал обширные угодья благодатным теплом и нежным бризом, превращая унылые земли в райский сад. Под защитой этого энергетического барьера почва источала небывалое плодородие, сочная зеленая трава радовала глаз, контрастируя с серыми пожухлыми пятнами, где-то вдали за пределами барьера. Стефан с нескрываемым восхищением обозревал раскинувшиеся владения. Когда-то дикие, заброшенные земли, а теперь первый кандидат на королевскую житницу. Сделав очередной глоток, он подставил кружку под парящий кувшин. Недавно он обнаружил карманные измерениями с бесконечными запасами самых разнообразных ресурсов. В процессе поиска даже нашелся вечный погреб со всяким разным вином, в том числе и магических сортов. Западная часть провинции теперь полностью находилась под его контролем. Воспоминания о ходе этой кампании все еще были свежи в его памяти. К сожалению, эти земли оказались почти полностью обезлюдены. Лишь несколько десятков человек чудом избежали гибели, и их удалось найти в уничтоженных поселках. Король с удовлетворением отметил, что ему удалось выделить несколько сотен низкоуровневых мобов для охраны Северного ущелья, ведущего в горную сеть Краесцветных гор. Небольшой форт, располагавшийся в ущелье, теперь тщательно охранялся этими войсками, надежно запирая этот важный стратегический проход, предотвращая вторжение с гор. Не менее важной задачей было обеспечение безопасности восточной речной линии. Для этого пришлось выделить почти 1000 бойцов, которые возвели несколько десятков крепостиц, соединенных портальными арками на случай нападения. Третьим направлением стало формирование целого конного войска под командованием маршала Димитра. Этот отряд должен был патрулировать обширные открытые территории, не допуская проникновения врага. Король вернулся с этого успешного похода всего лишь несколько дней назад, но уже сейчас он задумывался о своих дальнейших действиях. Эти территории были отвоеваны, но им угрожали новые опасности. Он прекрасно понимал, что ему предстоит еще немало трудностей, прежде чем эти земли будут окончательно умиротворены и приведены в порядок. Укрепление обороны, налаживание управления, восстановление разрушенных городов и сел – все это требовало времени, ресурсов и усилий. Но король был готов к этому. Он твердо намерен был защитить эти земли и обеспечить процветание своим новым подданным и собственному войску. Король Стефан задумчиво оглядывал раскинувшиеся перед ним земли. Кроме его замка и прилегающего к нему крупного селения, здесь практически не осталось следов цивилизации. Лишь недавно возведенные крепости вдоль речной линии в ущелье Краесцветных гор нарушали это безлюдное запустение. Король понимал, что столь резкое обезлюдевание провинции – ненормальная ситуация. Лишь чудом небольшое количество людей избежали гибели, но этого явно недостаточно для полноценного восстановления и развития этих земель. Стоило сосредоточиться на налаживании жизни в уцелевших поселениях, прежде чем двигаться дальше. Стефан задумчиво перебирал в уме возможные варианты. Возможно, стоит повременить с его намеченным походом на Акендорф. Эта столица с неизвестным статусом, очевидно, будет агрессивно к нему настроена. Война была бы неизбежной, а это выделение дополнительных сил. Сейчас, после таких опустошительных боев, эти земли больше нуждались в его пристальном внимании и заботе. Восстановление разрушенных хуторов и сел, обеспечение роста населения, налаживание сельского хозяйства и ремесел – все это казалось сейчас куда более важными задачами. Ведь в противном случае эти новые владения рисковали окончательно опуститься до уровня диких, необжитых краев, управление которыми станет невозможным. Это все могло случиться, если его фокус будет на Акендорфе, оттуда будет труднее руководить критически важным моментом восстановления. Причем, неверный шаг мог все обрушить, поэтому он старался все делать сам, и в будущем поставить провинцию на рост, без необходимом внесении постоянных правок, с его стороны. Для этого потребуется время и терпение. Отложив на время завоевательные походы, он сосредоточится на созидании. Глава 18. Тяжелая деревянная дверь скрипнула, впуская в просторные покои короля Каракозула слабый свет факелов, горевших в коридоре. Казадор Громовой Рог, правитель гордых гномов-горняков, сидел в кресле у потухшего камина, прижимая к груди бочонок с крепким гномьим элем. Его широкие плечи поникли, а седая борода рассыпалась по груди, скрывая скорбное выражение лица. Казадор печалился. Воспоминания тяжким грузом нависали над ним, не давая покоя ни днем, ни ночью. Много лет назад, когда он был на охоте в горных лесах, в его твердыню ворвался военачальник орков Горфанг из Черной скалы. Вернувшись, Казадор обнаружил, что крепость частично разграблена, а большая часть его родственников пропала, в том числе его королева Морга, а его родной сын, принц Казрик, был целиком выбрит и прибит к королевскому трону. Казрик сошел с ума от пережитых ужасов и был заперт отцом в одной из башен Каракозула. С того времени Казадор почти не выходил из своих покоев, предаваясь горьким размышлениям. Население Каракозула, истощенное столетиями непрекращающихся войн, не могло собрать достаточно многочисленную армию, чтобы напасть на Черную скалу и спасти королевских заложников. Единственной надеждой короля Казадора было найти небольшой, но хорошо подготовленный отряд, чтобы тот незаметно проник в орочью крепость и спас королевскую семью. Глоток крепкого эля обжег горло, но Казадор не обратил на это внимания. Он снова и снова прокручивал в памяти события того рокового дня, пытаясь найти ответ на мучивший его вопрос, как ему удалось допустить такое, как он мог оставить свою семью, свой народ, на растерзание этим отвратительным тварям. Стук в дверь заставил гнома вздрогнуть. Он поставил бочонок на пол и поднялся с кресла, расправив плечи. Пора было действовать. Пора было вернуть то, что принадлежало ему по праву. Казадор решительно направился к двери и распахнул ее. На пороге стоял один из его доверенных военачальников, Торин Железный Кулак, с обеспокоенным выражением лица. «Ваше Величество», — начал Торин, — «прошу прощения, что побеспокоил вас, но у меня есть новости, которые, я думаю, вас заинтересуют». Казадор молча кивнул, давая понять, что готов выслушать. «Наши лазутчики доложили, что в Черной скале замечены признаки подготовки к большому набегу. Похоже, орки собираются атаковать наши рудники в горах». Казадор нахмурился. «Это было плохо. Потеря рудников могла серьезно ослабить обороноспособность Каракозула. А учитывая, что большая часть его лучших воинов погибла в предыдущих стычках с орками, защищать их будет непросто. Собери отряд из самых опытных и отважных бойцов», — распорядился король. «Они должны как можно скорее выдвинуться к рудникам и подготовить оборону». «Но, ваше величество», — возразил Торин, — «разве вы не хотите возглавить этот отряд лично? Ваше присутствие вдохновит наших воинов на подвиги». Казадор покачал головой. «Нет, Торин, мое место здесь, в Каракозуле. Я должен оставаться и защищать наш народ, а ты поведешь отряд к рудникам. Я полностью доверяю тебе эту задачу». Торин кивнул, понимая, что спорить бесполезно. Казадор был непреклонен в своем решении. «Как прикажете, ваше величество», — ответил военачальник. «Я немедленно соберу отряд и выступаю». Казадор проводил взглядом Торина, пока тот не скрылся за поворотом коридора. Затем он вернулся в свои покои, подошел к окну и посмотрел на величественные горные пики, возвышавшиеся вдалеке. Его взгляд был полон решимости. «Я не могу позволить, чтобы орки снова захватили наши земли», — подумал Казадор. «Но как бы мне еще вернуть свою семью? Любой ценой». Он снова взял в руки бочонок с элем и сделал глубокий глоток, чувствуя, как крепкий напиток согревает его изнутри. Теперь у него был план. План, который должен был сработать. Казадор подошел к письменному столу, на котором были разбросаны многочисленные письма и конверты. Вот уже несколько месяцев он вел бурную переписку с Таргимом Злопамятным, нынешним верховным королем Гномии Империи. Он взял в руки последнее письмо, которое получил. Пробежав глазами по строчкам, Казадор почувствовал, как внутри разливается тепло. Возможно, в скором времени его близкие, его жена, наконец-то вернутся домой. Он сможет их увидеть. Казадор бережно сложил письмо и убрал его в один из ящиков стола. Затем он достал чистый лист бумаги и начал быстро выводить на нем ответ Таргиму. Нужно было как можно скорее отправить весть о том, что он готов принять условия сделки. Его пальцы торопливо выводили строчки, а мысли лихорадочно перебирали все детали предстоящего плана. Если все пройдет так, как он задумал, то совсем скоро его семья будет в безопасности. Он сможет снова обнять их, защитить от всех невзгод. Закончив письмо, гном запечатал конверт и позвал одного из слуг, приказав немедленно отправить его гонцом к Таргиму. Затем он вернулся к окну, устремив взгляд на далекие горные пики. Его решимость была непоколебима. «Скоро», — подумал он, — «скоро вы будете дома, моя семья. Я сделаю все, чтобы вернуть вас». Ветер свистел в ушах Бруннера, когда его автожир стремительно пролетал над величественными гномьими пиками. Внизу раскинулись зеленые луга, застрявшие между высоких скалистых хребтов. Сердце гнома наполнялось радостью при виде родных мест. Он был так близко к Каракозулу, к своему дому. Наконец, вдали показались очертания внушительной крепости, возвышающейся над окружающим ландшафтом. Бруннер аккуратно направил свою машину к ангарам, где уже виднелись фигуры гномов, занятых обслуживанием летательных аппаратов. Автожир плавно приземлился, и Бруннер выбрался из кабины, даже не потрудившись снять свой тяжелый кожаный дублет. Внутри ангара царила привычная суета, гномы-инженеры возились с механизмами, пилоты проверяли двигатели, а где-то в углу слышались громкие голоса кузнецов, придававших форму раскаленному металлу. Не теряя ни секунды, Бруннер направился к начальнику ангара, чье грузное тело и внушительная борода выделяли его среди остальных. Коротко поприветствовав его, гном перешел сразу к делу. «Начальник, у меня срочные новости. Внизу, в провинции Мрачный лес, творится что-то неладное. Похоже, там появилась крупная армия, которая истребляет зверолюдов целыми десятками тысяч». Начальник ангара хмыкнул, его суровое лицо не выражало особого беспокойства. «Так-так, значит, кто-то решил избавиться от этих мерзких козлоногих. Что ж, это даже к лучшему. Но, пожалуй, стоит сообщить об этом королю Казадору. Он должен знать, что происходит в его владениях». Бруннер кивнул, соглашаясь с решением начальника. «Очевидно, что их король Казадор, правитель Каракозула, должен быть в курсе любых событий, происходящих в подвластных ему землях. Тем более, если речь идет о массовом истреблении их извечных врагов». Через час, после того как Бруннер привел себя в порядок, он в сопровождении воинов поспешил к королевским покоям, чтобы как можно скорее передать эту тревожную информацию. Он понимал, что время было на вес золота, и любая задержка могла привести к непредсказуемым последствиям. Пробираясь по знакомым коридорам крепости, гном не мог избавиться от тревожных мыслей. Кто где именно уничтожил зверолюдов? Кто стоял за этим? И как это может отразиться на благополучии Каракозула и его обитателей? Все эти вопросы роились в голове Бруннера, подгоняя его к скорейшей встрече с королем. Наконец, он достиг королевских покоев и, после короткого ожидания у двери, привратники пустила его внутрь. Бруннер вошел, готовый доложить о своих тревожных находках, во всех подробностях. Бруннер шагнул в просторные покои короля Казадора, его взгляд сразу же выхватил массивный деревянный стол, возвышающийся в центре зала. На стуле восседал сам правитель Каракозула, гном внушительного телосложения, с густой седой бородой и суровым выражением лица. Рядом с ним, на столе лежала початая бочка эля, и кружка лишь в половину меньше. «Ваше Величество», Бруннер склонил голову в почтительном поклоне, «я только что вернулся из мрачного леса и привез тревожные известия». Король Казадор медленно кивнул, давая понять, что готов выслушать гнома. «По моим сведениям, в людской части мрачного леса появилась крупная армия, которая истребляет зверолюдов целыми десятками тысяч», продолжил Бруннер. «Я не знаю, кто стоит за этим, но ситуация выглядит очень серьезной». Король нахмурился, его суровое лицо стало еще более грозным. «Зверолюды, наши давние враги, мы не раз их побеждали», произнес он глубоким, раскатистым голосом. «Но истреблять их целыми армиями, это довольно нетривиальное занятие. Мы должны выяснить, кто стоит за этим, возможно, учитывая их отношение к козлоногим, нам удастся о многом договориться». Он задумчиво погладил свою бороду, а затем обратился к Бруннеру. «Ты хорошо послужил Каракозулу, доставив мне эти сведения. Я немедленно созову военный совет, чтобы обсудить дальнейшие действия. Возможно, нам придется отправить небольшой передовой отряд в Мрачный лес, чтобы разобраться в происходящем. К сожалению, на долгие силы у нас нет, гномов мало». Бруннер кивнул, чувствуя, как на его плечи ложится груз ответственности. «Я готов выступить в поход вместе с вашими войсками, ваше величество», твердо произнес гном. «Мои знания о мрачном лесе могут оказаться полезными». Король Казадор окинул Бруннера одобрительным взглядом. «Хорошо сказано, парень, твоя помощь будет очень кстати. Ступай, отдохни с дороги, а завтра я жду тебя на военном совете, расскажешь главам кланов то же, что и мне». Бруннер снова поклонился и, развернувшись, направился к выходу. Теперь на его плечах лежала ответственность за судьбу целого королевства. Он был готов сделать все, чтобы защитить Каракозула и его жителей от надвигающейся угрозы. Знойное летнее солнце пригревало белоснежные стены летнего дворца Теклиса, верховного мага Утуана. Прохладная тень от раскидистых деревьев укрывала просторную террасу, где сидел сам маг, неспешно потягивая ароматное вино из тонкого хрустального бокала. Теклис устало прикрыл глаза, вспоминая события последних недель. Очередной поход в суровые земли Кислева выдался на редкость тяжелым. Орочьи орды, ведомые свирепыми боссами, вновь попытались прорваться через северные границы, угрожая мирной жизни людского королевства. Но, как и всегда, маг Теклис встал на защиту, применяя свои несравненные магические способности, чтобы отразить варварское вторжение. Сейчас, в уединении летней резиденции, Теклис мог, наконец, позволить себе немного отдыха. Он неторопливо потянулся, разминая затекшие мышцы, и с наслаждением отпил глоток терпкого вина. Прохладный бриз с моря приятно овивал его лицо, принося желанное облегчение после изнурительных боев. Маг неспешно выбрал из хрустального фужера самый спелый и сочный фрукт, любуясь его идеальной формой и насыщенным цветом. Он неторопливо откусил сочную мякоть, наслаждаясь ее божественным вкусом. Теклис с удовольствием отметил, что виноградарям и садовникам удалось вырастить в этом году особенно вкусные плоды. Отдыхая в тишине и прохладе, маг позволил себе немного расслабиться. Напряжение последних недель постепенно отступало, уступая место умиротворению. Теклис глубоко вздохнул, чувствуя, как усталость медленно отпускает его тело. Взгляд мага невольно скользнул к горизонту, где вдалеке виднелись очертания величественных гор Ултуана. Именно там, в сердце эльфийского королевства, находился его дом, великолепный Лаферн, столица Ултуана и резиденция королевской семьи. Теклис знал, что рано или поздно ему придется вернуться туда, чтобы вновь встать на защиту родной земли. Но сейчас, в этот благословенный час, маг мог позволить себе немного отдыха. Он неторопливо отпил еще один глоток вина, наслаждаясь его изысканным вкусом, и откинулся на спинку кресла, позволяя себе погрузиться в размышления. Теклис прекрасно понимал, что передышка будет недолгой. Банды отступников, жаждущие крови и разрушений, никогда не оставят в покое земли Ултуана. Рано или поздно они вновь попытаются прорваться через северные границы, и тогда Теклису придется вновь взять в руки посох и встать на защиту родного королевства. Но сейчас, в этот благословенный час, маг мог позволить себе немного отдыха. Он неторопливо отпил еще один глоток вина, наслаждаясь его изысканным вкусом, и откинулся на спинку кресла, позволяя себе погрузиться в размышления. Он неторопливо отпил еще один глоток вина, наслаждаясь его изысканным вкусом, и откинулся на спинку кресла, позволяя себе погрузиться в размышления. Теклис резко схватился за висок, когда со стороны старого света пришел мощный магический выброс, заставивший его вздрогнуть. Бокал с вином выскользнул из его ослабевших пальцев и с глухим стуком упал на пол, разбиваясь на осколки. Темно-красное вино тут же растеклось по белоснежным плиткам террасы, образуя зловещее багровое пятно. Маг раздраженно посмотрел на разлившуюся жидкость, но его внимание было сосредоточено на только что ощутимом магическом всплеске. Энергии было так много, что Теклису даже было сложно осознать степень ее силы. Такой мощный выброс мог означать только одно: где-то в старом свете произошло нечто из ряда вон выходящее, потребовавшее применения колоссальных магических ресурсов. Теклис нахмурился, чувствуя легкое беспокойство. Он прекрасно знал, что подобные магические всплески, как правило, предвещают грядущие беды и испытания. Что-то серьезное случилось в землях людей, и это неизбежно отразится и на судьбе Ултуана. Маг тяжело вздохнул, понимая, что его отдых подошел к концу. Теперь ему предстояло вернуться в Лаферн, чтобы доложить своему монаршему братцу о случившемся и обсудить дальнейшие действия. Банды Друкхари, возможно, затаились лишь на время, выжидая подходящего момента для нового вторжения. А теперь, когда в старом свете произошло нечто из ряда вон выходящее, угроза для Ултуана могла возрасти многократно. Теклис поднялся с кресла, чувствуя, как напряжение вновь сковывает его тело. Пора было возвращаться к исполнению своего долга, защищать родную землю от любых посягательств. Он бросил последний взгляд на разлившееся по полу вино и решительно направился к выходу, готовясь к новым испытаниям. Сквозь густые кроны деревьев пробивались лишь редкие солнечные лучи, освещая тропу, по которой медленно двигалось огромное войско. Орки и гоблины, сотни и тысячи, шли вперед, тяжело топая и издавая приглушенные рычания. Их кожаные доспехи и ржавые клинки поблескивали в полумраке, а глаза горели жаждой битвы. Уже несколько дней они пробирались через эту бесконечную чащу, петляя между деревьями и перепрыгивая через корни. Их босс, Большой Орк, вел их вперед, не давая остановиться ни на минуту. Он чувствовал, что их добыча близко, и жаждал скорейшей схватки. Наконец, впереди показался просвет. Орки и гоблины замедлили шаг, напряженно вглядываясь в открывшуюся картину. Там, у широкого речного брода, возвышались стены человеческого форта, недавно возведенного на этом стратегическом месте. Грунш сощурил свои маленькие злобные глаза и довольно оскалился. «Ну что, парни?» – прогремел его грубый голос. «Похоже, наши новые людишки порешили обосноваться на нашей земле. Пора преподать им урок, Зок». Орки одобрительно заревели, сжимая оружие в нетерпении. Босс поднял свою массивную дубину, украшенную зазубренными шипами, и двинулся вперед, ведя за собой свое войско. Они будут штурмовать этот форт любой ценой, сметая все на своем пути. Тихо, словно тени, орки и гоблины подкрадывались к реке, укрываясь в зарослях. Они замерли на берегу, внимательно наблюдая за движением у стен крепости. Человеческие стражники расхаживали по валам, зорко высматривая любые признаки опасности. Но они даже не подозревали, что за ними наблюдают сотни пар злобных глаз. Глава 19. Десяток крепких мужиков сновал туда-сюда, помогая ланскнехтам облачаться в тяжелые доспехи. Звон стали и гулкие удары эхом разносились по сводчатым стенам. Первым делом каждый воин надевали мягкие поддоспешники, защищавшие тело. Мягкая выделанная кожа и ткань обтягивала тело, не сковывая движений. Затем следовали стальные нагрудники, массивные и надежные, украшенные витиеватыми гравировками и геральдическими знаками. Умелые руки затягивали ремни, закрепляя доспех на месте. Поверх нагрудников ложились стальные наплечники, их выпуклые формы отводили удары в сторону. Наручи и поножи завершали защиту туловища, их пластины надежно прикрывали руки и ноги воинов. Один из ланскнехтов, высокий и широкоплечий, с трудом натягивал на себя тяжелый стальной панцирь. Его товарищи, видя его усилия, поспешили на помощь, ловко пристегивая застежки и подтягивая ремни. Закованный в сталь воин благодарно кивнул, проверяя подвижность суставов. Следующим этапом шло облачение в шлемы. Остроконечные бациниты с забралами надежно защищали головы ланскнехтов. Некоторые из них украшали свои шлемы перьями или султанами, придавая грозный и устрашающий вид. Один из солдат, с длинными усами и бородой, водрузил на голову массивный солодовый шлем, его взгляд из-под опущенного забрала источал решимость и суровость. Завершающим штрихом стали широкие кожаные пояса с подвесными ножнами и подсумками. Ланскнехты проверяли остроту клинков, надежность крепления ножен и доставали из подсумков запасные болты для арбалетов. Каждый воин должен был быть готов к бою в любую минуту. Отряд ланскнехтов, закованных в сверкающие доспехи, производил внушительное зрелище. Когда последний солдат облачился в свои доспехи, отряд выстроился в ровные ряды, готовый выступать в поход. Тяжелые шаги ланскнехтов гулко отдавались под сводами крепости, словно предвещая грядущие битвы и сражения, что ждали их на полях грядущих войн. Ланскнехты, звеня доспехами, вышли во внутренний двор крепости. В центре возвышалась массивная арка телепорта, ее гранитные столбы уходили ввысь, увенчанные витиеватыми узорами. Вокруг арки толпились другие рыцари, солдаты и оруженосцы, готовые к переходу. Усатый капрал, с шрамом, пересекавшим его суровое лицо, громко завывал, подгоняя ланскнехтов. «Быстрее, быстрее, не задерживайтесь. Враг уже ждет нас на той стороне». Его голос, полный неподдельной решимости, заставлял воинов торопиться, подхватывая оружие и щиты. Они знали, что каждая минута промедления могла стоить жизни на поле боя. Рядом с аркой телепорта стоял советник Крейг, закутанный в длинные одеяния, расшитые магическими символами. Его руки порхали в воздухе, плетя сложные заклинания, питавшие энергией портал. Магические связки искрились и пульсировали, готовые перенести армию на другую сторону. Ланскнехты, выстроившись в ровные ряды, ждали команды. Их доспехи поблескивали в свете факелов, отражая решимость и боевой дух закаленных в сражениях воинов. Они знали, что их ждет кровавая битва, но ни один из них не дрогнул, готовые встретить врага лицом к лицу. Капрал, окинув взглядом своих подопечных, удовлетворенно кивнул. Его усы топорщились, а глаза источали уверенность. Он поднял руку, подавая сигнал к началу переправы. «Вперед, ланскнехты! Покажите врагу мощь нашего оружия и доблесть наших сердец!» Под его громкий клич отряд ринулся к арке телепорта, готовый шагнуть в неизвестность грядущей битвы. Ветер гнал по равнине клубы пыли, срывая с земли мелкие камешки и сухие листья. Вдалеке, на речном отроге, виднелись темные силуэты орочьих орд, их тысячи и тысячи, подобно зеленому морю, накатывающему на крошечный островок человеческих укреплений. Небольшой деревянный форт, возведенный на возвышенности, казался жалким и ничтожным перед лицом этой неумолимой стихии. Капитан стоял на стене, вглядываясь в приближающуюся тьму. Его лицо было спокойно и сосредоточено. За последние полчаса это была уже третья волна зеленокожих, накатывавшая на их укрепление, между рекой, которую поспешно форсировала огромная ревущая масса, и человеческим фортом, было поле, усеянное трупами местных орков. Капитан устало вздохнул и посмотрел назад. Позади, во дворе, за толстыми стенами из зачарованной древесины укрывались лошади, отдыхали воины, принявшие на себя первую волну. Посередине крепостного двора чернела неактивная арка телепорта, рядом с ней возился молодой послушник Магомант, один из служек советника Крига, оставленный здесь присматривать за работоспособностью телепорта. И последние полчаса он не мог наладить его работу. Человек отвернулся, окидывая взглядом своих воинов. Несколько сотен закованных в сталь солдат, закаленных в бесчисленных битвах, стояли на стенах, сжимая в руках копья, алебарды и арбалеты. Внезапно, со стороны орков раздался протяжный, гортанный вой, который издал большой орк. Зеленые громилы ринулись вперед, издавая дикие вопли. Их было так много, что земля, казалось, содрогалась под их натиском. Капитан людей сжал рукоять двуручного меча, готовясь к неизбежному. Первая волна орков достигла подножия стен. Человеческие лучники, укрывшиеся на башнях, сеяли смерть среди врагов, но их стрелы, казалось, были бессильны перед этим бесконечным потоком. Капитан заметил, как один из орков карабкался по стене. Он один из его людей занес над головой тяжелый булыжник. Человек стоял прямо над монстром. Ухнув, он скинул своеобразный снаряд вниз. Камень с глухим звуком ударил орку в висок. Тело содрогнулось в конвульсиях, и капитан наблюдал, как череп зверя начал деформироваться под чудовищным давлением. Кость хрустнула и сломалась, вмялась внутрь, пока лицо не превратилось в зеленое месиво. Все больше и больше орков начало карабкаться на стену, цепляясь за каждую трещину и выступ. Защитники форта встретили их стальным дождем, рубя своим оружием и сбрасывая вниз. Но орки, волна за волной, накатывали вновь и вновь, их зеленые тела, истекающие кровью, устилали землю вокруг. Капитан сражался, его меч рассекал воздух, отсекая руки и головы врагов. Рядом с ним бились его верные солдаты, их доспехи были полностью заляпаны в зеленой крови, но они не отступали ни на шаг. Битва длилась достаточно долго, превращаясь в кровавую бойню. Орки, словно неумолимая стихия, продолжали наступать, их волны накатывали на стены. Наконец, когда казалось, что все потеряно, Арман увидел, как на горизонте появляются новые силуэты. Это были всадники, их доспехи сверкали на солнце, а знамена реяли на ветру. Это была подмога, долгожданная и желанная. Одновременно с этим порадовал послушник, который смог запустить этот треклятый телепорт. Оттуда начали выходить свежие силы, как раз то, что нужно. Стефан стоял перед аркой телепорта, сжимая в руке посох. Королевские ланскнехты толпились сзади, ждали приказа. Подняв свободную руку, он махнул ей, ступив внутрь портала, и в мгновение ока оказался во дворе пограничного форта, который безуспешно пытались штурмовать орки. Послушник, один из служек главного ученого, глубоко поклонился могучему старцу, ведь именно он открыл портал. Следом за ним поклонились и другие воины. Король махнул рукой и левитировал к одной из стен форта. Стоило ему появиться, как воины тут же начали кричать, что пришел их король Стефан. Он старался не обращать на вскрики никакого внимания, ведь сейчас предстояло решить куда более важные дела. Орки, с удивительным упорством, продолжали лезть на стены форта, но воины рубили и убивали их без пощады. Маг зачитал несколько магических связок, и секунду спустя стены форта покрылись скользким жиром. Сотни орков буквально покатились вниз. Одновременно с этим, из стены и из земли перед ними выскочили длинные шипы, насаживавшие несчастных тварей. Затем Стефан нанес несколько поддерживающих связок, на отдых, концентрацию и смелость. В мире игры, это были совсем слабые заклятия, но здесь, в реальности, Они оказались довольно мощными. Орки, отчаянно пытаясь прорваться, несли к стенам на скорую руку сколоченные лесенки. Он щелкнул пальцами, и деревянные конструкции вспыхнули ярким пламенем, захватывая часть атакующих. Тем временем он заметил, что тяжелая кавалерия стоит у дальнего холма, готовая ударить оркам в спину. Видимо, это были подкрепления из соседнего форта. Их было относительно не так много, но даже этого в принципе было достаточно. Похоже, настал их звездный час. Стефан сосредоточился, готовясь поддержать их атаку новыми заклинаниями. Тяжелая рыцарская кавалерия ринулась вперед с высокого холма, устремляясь прямиком в тыл рачьей армии. Копыта боевых скакунов гулко стучали по земле, отбрасывая комья грязи и пыли. Закованные в блестящие доспехи, сжимали в руках длинные пики, готовые обрушить смертоносный удар на врага. Самые наглые и безбашенные орки, видя наступающую конницу, как всегда недооценили людей и, издав оглушительные боевые кличи, привычно ринулись вперед, размахивая своими примитивными, но смертоносными топорами и дубинами. Однако их порыв был быстро сломлен. Тяжелые кони, набирая скорость, врезались в ряды зеленокожих, сбивая их с ног. Рыцари, ловко орудуя пиками, протыкали насквозь тела орков, превращая их в зеленое месиво. Копыта лошадей с хрустом раздавливали черепа и конечности поверженных врагов, превращая их в зеленую кашу. Наконец, конница врезалась в тыл армии орков, штурмующих небольшой человеческий форт. Задние ряды зеленокожих смялись, превратившись в месиво из изломанных тел и оружия. Рыцари, не теряя ни секунды, развернули своих скакунов, отдалились и снова ударили во фланг основных сил орков, врезавшись в их ряды подобно стальному урагану. Защитники форта, воодушевленные контратакой тяжелой кавалерии, удвоили свои усилия. Орки, зажатые между молотом и наковальней, пытались отчаянно сопротивляться, но их сопротивление было недостаточным. Один за другим они падали, сраженные меткими выстрелами и ударами клинков. Часть рачьей армии, поняв, что их дело проиграно, попыталась в панике бежать с поля боя, преследуемые легкой конницей поддержки и огнем защитников форта. Конники, видя, что их пики и копья уже не столь эффективны против плотных рядов орков, и что они начинают увязать в массе все еще не дрогнувшие части орды, быстро достали свои тяжелые топоры, булавы и клевцы. Прикрываемые градом стрел и болтов, защитников форта, они начали отступать, отбиваясь от наседающих зеленокожих. Отступая, рыцари сплотились и, взобравшись на ближайший холм, развернули своих скакунов, готовясь к новой атаке. Орки, жаждавшие крови, устремились следом, издавая дикие вопли. Но как только орды зеленокожих приблизились, бронированная конница обрушилась на них подобно стальному ливню. Тяжелые боевые топоры и булавы обрушивались на головы и плечи орков, сокрушая их доспехи и кости. Клевцы пробивали насквозь их грубые щиты, вгрызаясь в тела. Рыцари, направляя своих скакунов, словно танцевали среди врагов, крошили их в кровавое месиво. Каждый их удар был точен и смертелен. Орки, не ожидавшие такой ярости и мастерства, пытались отступить, но было уже поздно. Конница неумолимо сокрушала их ряды, превращая в изломанные, бесформенные мешки. Защитники форта, видя, как их союзники-кавалеристы вновь берут инициативу в свои руки, удвоили свои усилия. Рыцарская конница, ударив в тыл этим тварям, оттянула значительную их часть на себя. Спустившись со стены во внутренний дворик, король собрал всех прошедших с ним из арки телепорта людей и двинулся к воротам. Подойдя к ним, он активировал свои магические способности и поднял тяжелую решетку, окованную железом, вверх. На зачарованном дереве не осталось ни одной зазубрины, словно она парила в воздухе, повинуясь воле чародея. Не дожидаясь реакции орков, они ринулись вперед. Ланскнехты привычно врубились в толпу орков, круша их своими двуручными мечами и алебардами. Стефан сам встал во главе одного отряда, по-детски испытывая от сражения удовольствие, ведя людей вперед. Магическая броня отражала удары рачьих топоров и дубин, каждый раз загадочно мерцая, а меч в руках рассекал их тела, словно масло. Илен чувствовал, как адреналин пульсирует в моих жилах, а азарт битвы захватывает его. Каждый взмах клинка приносил очередную жертву, и он видел, как ужас и страх появляются в глазах этих тварей. Один из рачьих вождей, огромный и мускулистый, с тяжелой булавой в руках, прорвался сквозь строй моих ланскнехтов. Он крушил все на своем пути, отбрасывая в стороны моих людей, словно тряпичные куклы. Вреда им, конечно, не было никакого, Все-таки подобного урона для них было катастрофически мало, при том, что все мои юниты, которые здесь присутствовали, были самыми слабыми. Сосредоточившись, король направил поток магической энергии в свой меч и ринулся навстречу орку. Заранее он понизил силу удара до самого минимума, желая размяться на полную. Клинки столкнулись с оглушительным звоном, искры полетели во все стороны. Орк, должно быть, был сильным, впрочем, мне было плевать. Человек уклонялся от его тяжелых ударов, а затем, воспользовавшись его замахом, нанес точный удар в незащищенное место под его доспехами. Орк взревел от боли и ярости, но Стефан не дал ему опомниться, обрушивая на него град ударов. Наконец, после ожесточенной схватки, орк рухнул на землю, истекая черной кровью. Маг поднял меч, приветствуя своих солдат. Их боевой клич эхом разнесся по полю битвы, придавая им новых сил. Орки, видя гибель своего вождя, начали пятиться. Им не давали пощады, преследуя их и добивая тех, кто пытался скрыться. Ланскнехты, вооруженные длинными пиками, безжалостно протыкали отступающих врагов, не давая им ни малейшего шанса на спасение. Постепенно очаги сопротивления стали гаснуть, и орки, поняв, что их ждет неминуемое поражение, начали в панике бежать. Зеленокожие твари обратились в паническое бегство. Тяжелая конница тоже подключилась, не давая им ни секунды передышки, преследовала бегущих врагов, рубя и топча их без пощады. Тысячи орков в панике бросились к реке, стремясь скрыться в родном лесу. Они толкали и давили друг друга, пытаясь первыми достичь спасительных вод. Вознеся руку к небу, Стефан призвал сокрушительную силу молний. Колоссальные разряды обрушились на реку, пронзая тела орков и испепеляя их. Местность озарилась ослепительными синими вспышками, освещая весь этот ужас. Река вскипела от электрических разрядов, превращая сотни зеленокожих тварей в обугленные останки. Огромная масса трупов понеслась вниз по течению, уносимая стремительным потоком. Последние орки, объятые паникой, пытаются выбраться на берег, но их настигала неумолимая кара. Ни один из них не сумел ускользнуть от моего возмездия. Река стала братской могилой для этих чудовищ. Вдалеке гномы-разведчики, затаив дыхание, наблюдали за разыгравшейся на берегу реки сценой. Они были поражены мощью чародея, который без особых усилий сумел уничтожить целое войско орков. Один из гномов, убрав подзорную трубу, хмуро произнес: «Король должен узнать обо всем, что мы здесь видели». Гномы поспешно собрали свое снаряжение и двинулись в обратный путь, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Им предстояла долгая и опасная дорога, но они знали, что их долг – донести эту важную информацию до местного гномьего властителя. Глава 20. Утренние тени медленно отступали, уступая место первым лучам восходящего солнца, которые золотили крыши аккуратных домиков в деревне Малая Роща. Орхидея, уже нам знакомая, молодая девушка с темными волосами и добрым взглядом, неторопливо шла по пыльной дороге, неся в руках кулек с едой. Ее мысли были заняты предстоящей встречей с Даниилом, ее близким другом, который с недавних пор служил в домашнем ополчении, охраняющем деревню и примыкающую к ней крепость короля Стефана. Орхидея любила эти ранние утренние прогулки, когда село только пробуждалось ото сна. Она здоровалась с соседями, которые уже вышли на свои небольшие участки, чтобы заняться повседневными делами. Некоторые женщины уже успели развести огонь в печах и готовили завтрак для своих семей. Дети играли на улице, наслаждаясь первыми лучами солнца и предвкушая новый день, полный приключений. Укованных металлом, массивных деревянных створок стояли стражи и привычно поприветствовали орхидею. Подойдя к воротам, она поздоровалась в ответ с солдатами короля, охраняющими вход в деревню, и вышла за пределы деревянных укреплений. Перед ней открылась живописная картина. Обширные поля, орошаемые системой ирригации, тянулись до самого горизонта. Сотни зверолюдов, в рубахах и штанах, занимались сельхозработами, под присмотром погонщиков из числа людей, и нескольких больших зверолюдов, которые иногда порыкивали, приказывая своим собратьям поменьше. Впрочем, мелкие угнары были выше самой орхидеи, на несколько голов. Чуть в стороне стояли стражники, и держа свои алебарды, весело о чем-то переговаривались. Девушка, отвернувшись, зашагала быстрее, чтобы оказаться как можно дальше от этих существ. Вдали, рядом с рекой, виднелась высокая башня, где сейчас, как она знала, нес свою вахту Даниил. Орхидея ускорила шаг, Ее сердце наполнялось волнением и предвкушением. Она с нетерпением ждала возможности увидеть своего друга, поговорить с ним и передать ему домашнюю еду, которую приготовила специально для него. Даниил был ей очень дорог, и она беспокоилась о его безопасности, находясь вдали от родного дома. Подойдя к башне, орхидея остановилась и окинула ее взглядом. Это была внушительная каменная конструкция, возвышающаяся над окружающей местностью. Она издавала легкий гул, который шел с вершины башни. Его источником был кристалл плодородия. Башня служила не только наблюдательным постом и рубежом обороны в случае нападения на деревню, но и вместилищем для королевского артефакта. Кристалл плодородия – это был большой бриллиант, сияющий, красивым синим цветом, и который в полном соответствии с названием делал всю долину вокруг малой рощи плодородной, а климат очень приятным. Щедрый дар короля Стефана. Орхидея знала, что Даниил и другие ополченцы несут здесь круглосуточную вахту, защищая мирных жителей, и королевский дар. Собрав всю свою решимость, девушка подошла к массивным дубовым дверям и постучала. Через несколько мгновений створки отворились, и перед ней предстал Даниил. Его лицо озарилось радостной улыбкой при виде орхидеи. Он быстро подошел и обнял ее. Смутившись, орхидея протянула ему кулек с едой. «Доброе утро, Даниил!» – воскликнула она. Ее голос звучал мягко и тепло. «Я принесла тебе немного еды. Надеюсь, ты не против?» Даниил с благодарностью принял кулек и жестом пригласил орхидею пройти внутрь башни. Они поднялись по узкой винтовой лестнице на самый верх, откуда открывался великолепный вид на окрестности. Здесь, в относительной тишине и уединении, они могли спокойно поговорить, наслаждаясь обществом друг друга. Орхидея с интересом осматривалась вокруг, восхищаясь мастерством строителей, возведших это внушительное сооружение. Даниилу и другим ополченцам, несшим здесь службу, была видна вся долина.